Глава 22. Артем. Последнее время они виделись с Кристиной как-то чересчур редко, хотя вроде бы объяснимо. У нее жаркая пора перед летними отпусками, а у него еще более жаркая — конец семестра. Когда даже те, кто частенько забивали на занятия, пока шли обычные учебные дни, вспомнили, что еще студенты, и активизировались. Как всегда. Они начинали ходить и выпрашивать, чтобы им выделили дополнительные сроки на отработки. Одновременно волокли все контрольные курсовые, которые успели задолжать, и умоляли, чтобы у них непременно приняли зачет. А стоило войти в положение и назначить время, внезапно выяснялось, что именно в этот момент они ну никак не могли. Потому что договорились еще с кем-то. Работали, уезжали на юбилей, или похороны к любимой бабушке и прочее, и прочее. «Не можете, значит, не очень-то и нужно. А прямо сейчас по-быстрому, в любом случае, варианты не для Артема. Окна помыть или мебель перенести? В принципе, сойдет, если уж сознаниями настолько туго. Но тогда зачем понадобилось идти учиться, если нет ни желания, ни устремления? Да, он властный, занудный. А ничего хотели». Артем сам недавно был студентом и прекрасно знал истинную цену всех этих прогулов и оправданий. Но иногда все-таки приходилось сидеть на кафедре допоздна, а потом становилось просто ни до чего. Лишь бы добраться до дома, развалиться на диване, похавать, поиграть или посмотреть кино на компе. Хотя он, конечно, совершенно не против, чтобы при этом кто-то близкий и дорогой находился рядом. Желательно в непосредственной доступности. Достаточно даже просто сидеть, обнявшись, и тихо разговаривать о всякой ерунде. Тогда, может, хватит валять дурака, и самое время предложить Кристине, чтобы перебиралась к нему. Так они точно будут видеться каждый день, каждую ночь определенно. А еще так надежней, и вроде бы уже пора. Они ведь давно вместе, полгода или даже больше, с прошлой осени. Им хорошо и комфортно вдвоем, и в быту, и в постели. Кристина не только у него ночевала, но иногда проводила целые выходные. Они почти не ссорились. По крайней мере, так, чтобы захотелось разбежаться и больше не видеться. Чего еще надо? В пятницу Артему удалось смыться из университета пораньше, и он заранее выпросил у отца машину. На случай, если Кристина не потребует несколько дней на раздумье, а согласится сразу. Тогда можно будет, не откладывая, доехать до ее дома, забрать вещи. В багажнике и на заднем сиденье места достаточно. Вот настолько решительно он настроен. Хотя и волнительно, конечно. И сомнения тоже имеются. Но это ведь нормально. Всегда немного страшно, когда совершаешь поступок, меняющий твою жизнь. Пусть даже к лучшему. А Артем однозначно надеялся на лучшее. И все равно волнительно. Но и отступать он не собирался. Сел в машину, достал мобильник, позвонил и, когда Кристина откликнулась, предложил уверенно, без колебаний. «Забрать тебя после работы? Я всех разогнал и теперь совершенно свободен». А вот она ответила не сразу. То ли задумалась, то ли ее отвлекли. Обычное дело для сотрудника кадровой службы. Секунды летели, но в телефоне царила тишина. «Крис, ну так как?» Напомнил о себе Артем. «Мне подъезжать? Или ты сейчас не можешь разговаривать? Или вообще уже не на работе?» «На работе», — наконец-то ответила она, еще и довольно торопливо, чтобы искупить свое долгое молчание. «Ну а где еще, Тем?» Согласилась. «Да, конечно, подъезжай», — и добавила. «Я тоже как раз собиралась тебе позвонить». Ну, вот и отлично, у них и стремления даже совпадали. «Через полчасика точно буду», — пообещал Артем. «Ты уже освободишься или у тебя там какой-то завал?» «Да нет», — возразила Кристина. «Все как обычно. С чего ты взял? Жду». Но ждать, когда подъехал, пришлось ему. Правда, от силы минут 5. Кристина вышла, отыскала взглядом его машину, махнула рукой. А он, пока она подходила, перегнулся через соседнее пассажирское кресло, надавил на рычажок, открывая для нее дверь. «Привет», — произнес, когда она еще садилась, посмотрел на губы. Обычно они не целовались при встрече в особо людных местах, добирали потом. Но обозначить-то можно было, а сейчас, в принципе, и поцеловаться, потому что в машине же никто не увидит. Но не только. Как-то мы совсем замотались с тобой, давно не виделись. Заметил Артем, и когда Кристина кивнула в подтверждение, не стал откладывать, сразу заявил. Я как раз по поводу этого поговорить хотел. Сделал паузу, собираясь с решимостью, ну и для значимости тоже. А Кристина воспользовалась ею, успела вставить. Я тоже поговорить хотела. Можно я первая? Само собой, согласился он. Говори. И не только из вежливости, почти уверен был, что она о том же. Вот именно сейчас весьма очевидно стало. Кристина ему уже не раз намекала, что пора бы двинуться дальше в их отношениях. Например, тогда, в феврале, когда рассказывала, как бы ухаживала за ним, если бы он заболел. Да и позже тоже. Артем не понимал. Но сегодня наконец-то понял. «Тем», — произнесла она и замолчала, совсем как он минуту назад. А значит, точно планировала спросить, что у них будет дальше, уже напрямую, не намеками. И не угадал. Она не спросила, а предложила. «Давай расстанемся». Он тряхнул головой, словно попытался избавиться от наваждения, выбросить из сознания услышанные слова. Они же не могли быть правдой. В смысле? Зачем? Может, Кристина решила его разыграть? В отместку за его недогадливость и тормознутость? Или это очередной намек, попытка спровоцировать его на нужные действия? «Из-за того, что мы редко стали видеться?» — уточнил Артем, торопливо продолжил. «Так я же и хотел...» «Нет, не из-за этого», — перебила Кристина. «Как раз наоборот. Мы потому и видимся реже, что...» Она и сама не договорила, опустила взгляд, пробормотала растерянно. «Тем, я...» Но тут же опять посмотрела прямо и выложила с отчаянной решимостью. «В общем, мне другой нравится. Очень сильно. Гораздо сильнее». «Нет, ни намек и ни розыгрыш. Она абсолютно серьезна. Его даже оглушило немного. В голове стало пусто и тихо. Мысли исчезли, слова забылись. Только и удалось выдавить какое-то неопределенное междометие. Хотя Кристина и его отмела, не попросила, а потребовала твердо. «Подожди, не перебивай, можно я договорю?» А он и не думал перебивать. Пока еще не знал, что говорить и как реагировать. Но она все равно заспешила. «Я сначала думала, это так, бывает же. Просто заинтересовал человек, но в принципе несерьезно. Мимолетная блажь. Ну, немного пофлиртовали, чисто по приколу, ну, в шутку, и все. И через время бесследно пройдет. А оно все никак не проходит и не проходит». Кристина зачастила отрывисто и сбивчиво. Запиналась, морщилась, как от боли. Страдальчески выгибала брови, оправдывалась раскаянно. «Я пыталась справиться, честно, пыталась. Не понимала, откуда вдруг, зачем другой, когда мне и с тобой хорошо. Но знаешь...» Внезапно замедлилась, на мгновение сжала губы, вздохнула и призналась. «Наверное, все-таки не так хорошо. У меня и правда давно уже мысли появились, что мы как бы застряли на одном месте. И я ждала, когда ты скажешь, что дальше предполагаешь. Ну, по поводу нас с тобой. Но ты почему-то всегда уходил от этой темы. И, наверное, я просто думала, ты не видишь для нас общего будущего. Если тебя, как есть, более чем устраивает. А мне уже хочется большего». Заключила она напоследок, не виновата, а весьма убежденная, и Артем не удержался от сарказма, предложил, кривовато усмехнувшись. «Большего это типа замуж?» Чтобы не выглядеть совсем уж идиотом и пришибленным неудачником. Но Кристина восприняла по-своему. Или, ухватившись за возможность, намеренно вывернула в свою пользу. «Ну вот видишь», — произнесла с назидательным осуждением. «Ты даже говоришь об этом с такими интонациями, словно для тебя это что-то предосудительное и неприемлемое». Хотя и она всего лишь желала так защититься. Артем понимал, но никак не получалось оставаться невозмутимым и благородным. «А он, значит, сразу сделал тебе предложение?» «Нет, не сделал», — возразила Кристина, добавила чуть патетично. Я понятия не имею, как все сложится. И вдруг выдохнула жалобно и проникновенно. Но я реально влюбилась, Тём. Я совсем не хочу тебя обманывать. Да и себя тоже. Но я думаю о другом, когда с тобой. Это нормально? Тебя так устраивает? Меня нет. Да блин, да, конечно, его тоже не устраивает. Вообще ничего не устраивает. И он зачем-то спросил, видимо, пытаясь перекрыть разочарование, обиду и боль новой порцией боли. Он же с работы, да? И давно у вас? Не очень давно, ответила Кристина и тут же опять поспешила оправдаться, напомнив. Я же сказала, что старалась не обращать внимания, не поддаваться. Но потом случился корпоративный выезд, и там ты не устояла. Даже не предположила, уверенно вывел Артём, не скрывая насмешливых пренебрежительных интонаций. «Перестань, не передергивай», — возмутилась она и заверила многозначительным напором. «У нас до сих пор ничего и не было толком. Я тебе не изменяла». «Ну, хоть и на этом спасибо», — Кристина посмотрела с обиженным упреком. «Я бы и не смогла встречаться с кем-то другим за твоей спиной. Поэтому и предлагаю расстаться». «А если я скажу, что против?» — с вызовом поинтересовался Артём. «Что не хочу расставаться, что...» И чуть не ляпнула, о чем намеревался поговорить сам, но теперь это прозвучало бы для него слишком унизительно и нелепо. Потому он и злился. Потому и раздражался. И не пытался сдержаться. «Зачем предлагать, если мое желание все равно не имеет значения? Так бы и сказала, что уходишь». Но на этот раз Кристина не стала оправдываться. «Тём, извини», — проговорила смиренно, словно продемонстрировала, что мудрее и сильнее. «Да и ладно», — отмахнулся он, хотя внутри кипело и клокотало. «Наверное, ты права. Я действительно не готов на что-то серьезное, и чтобы не затягивать бессмысленное, лучше разбежаться». Но опять не вытерпел, съязвил зло. «Тем более о тебе я могу не беспокоиться, так как передаю в хорошие руки». «Тём!» — повторила Кристина, отвела взгляд, отвернулась. Уставилась вперед, и Артём одновременно сделал то же. Неосознанно, не повторяя за ней. Какое-то время так сидели, молчали, пялились в перспективу сквозь лобовое стекло. Свыкались с мыслями. Приходили в себя, чтобы действительно не наговорить лишнего, не рассобачиться на прощание. «До дома довести все-таки?» — наконец произнес он. «Нет, не надо», — Кристина замотала головой. «Ну да, конечно, тот же, другой, весь такой идеальный. Наверняка поджидал ее где-то поблизости». Кристина открыла дверь, стала выбираться из машины и, когда уже оказалась снаружи, проговорила. «Пока. Еще раз извини». Артём кивнул. Хотя сдались ему ее извинения. Да и ей ведь опять, по сути, без разницы, простит он ее или не простит. Все равно же ничего не поменяется. И она не передумает. Не останется с ним, как и он не сможет просто перешагнуть через случившееся. Наплевать, легко пережить. И как хорошо, что Артём уступил ей право сказать первой. Иначе оказался бы конченным лузером со своим предложением жить вместе.